Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Михаила Лермонтова. Михаил Юрьевич Лермонтов, русский поэт, автор поэм, прозаических и драматургических произведений. Родился 3 октября по старому стилю 1814 года в имении бабушки по материнской линии в селе Тарханы Пензенской губернии. Ранняя смерть матери и ссора отца с бабушкой и как итог разлука с отцом отразились на формировании личности поэта. Михаил Юрьевич был воспитан бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой, урожденной Столыпиной, женщиной властной, решительной и с твердым характером. Будущий поэт получил прекрасное домашнее образование. С 1827 года Лермонтов живет и обучается в Московском университетском пансионе, а позднее и в Московском университете. Ранние поэтические опыты Михаил Юрьевич делает под впечатлением стихотворений Шиллера, Гюго, Батюшкова, и особо впечатлили юного поэта произведения Байрона и Пушкина. Не мысля себя профессиональным литератором, он ведет потаенный лирический дневник. Оставив по не совсем понятным причинам университет, в 1832 году Лермонтов переезжает в Петербург и поступает в школу кавалерийских юнкеров, из коей был выпущен корнетом лейб-гвардии гусарского полка в 1834 году. Теперь перейдем к творчеству поэта, к его поэтическому наследию, некоторые грани которого я и постараюсь осветить в данной передаче. Поэтические и прозаические произведения Михаила Юрьевича Лермонтова несут на себе отражение его мировосприятия, его чувств, печать его мыслей и умозаключений, кои порой весьма грустны и печальны. Он довольно часто затрагивает и использует в своих стихотворениях образы предательства, несчастной любви, тоски, смерти, погибели. Стихотворение, измученное тоскою и недугом. Измученный тоскою и недугом, и угасая в полном цвете лет, проститься я с тобой желал, как с другом, но хладен был прощальный твой привет. Но ты не веришь мне, ты притворилась, что в шутку приняла слова мои. Моим слезам смеяться ты решилась, чтоб с сожалением не явить любви. Скажи мне, для чего такое мщенье? Я виноват, другую мог хвалить, но разве я не требовал прощения у ног твоих? Но разве я любить переставал, когда толпою безумцев молодых окружена? Горда одной своей красотою, ты привлекала взоры и одна. Я издали смотрел, почти желая, чтоб для других очей твой блеск исчез. Ты для меня была, как счастье рая, для демона, изгнанника с небес. Стихотворение «Арфа». Когда зеленый дерн мой скроет прах, когда, простясь недолгим бытием, я буду только звук в твоих устах, лишь тень в воображении твоем, когда друзья молодые на пирах меня не станут поминать вином, тогда возьми простую арфу ты. Она была мой друг и друг мечты. Повесь ее в дому против окна, чтоб ветер осени играл на ней, и чтоб ему ответила она хоть отголоском песен прошлых дней. Но не проснется звонкая струна под белоснежной рукой твоей, за тем, что тот, кто пел твою любовь, уж будет спать, чтоб не проснуться вновь. Стихотворение «Могила бойца». Он спит последним сном давно, он спит последним сном. Над ним бугор насыпан был, зеленый дерн кругом. Седые кудри старика смешались с землей, они взвивались по плечам за чашей пировой. Они белы, как пена волн, вьющихся у скал. Уста любимицы бесед впервые хлад сковал, и бледные щеки мертвеца, как лик его врагов, бледнел, когда являлся он один среди хрядов. Сырой землей покрыта грудь, но ей не тяжело, и червь движенья не боясь ползет через чело. На то ли он жил и меч носил, что в час вечерней мглы слетались на курган его пустынные орлы. Хотя певец земли родной не раз уж пел о нем, но песнь все песнь, а жизнь все жизнь. Он спит последним сном. А сейчас прозвучат два стихотворения автора, которые отображают его восприятие и отношение к нравам, царящим в светском обществе того времени. Стихотворение «Как часто пеструю толпою окружен». Как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей мелькают образы бездушные людей, приличием стянутые маски. Когда касаются холодных рук моих с небрежной смелостью красавиц городских давно бестрепетные руки, наружно погружась в их блеск и суету, ласкаю я в душе старинную мечту погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне забыться памятью к недавней старине, лечу я вольной, вольной птицей, и вижу я себя ребенком и кругом родные все места, высокий барский дом и сад с разрушенной теплицей. Зеленой сетью трав подернут спящий пруд, а за прудом село дымится, и встают вдали туманы над полями. В аллею темную вхожу я сквозь кусты, глядит вечерний луч, и желтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою, я думаю об ней, я плачу и люблю. Люблю мечты своей создания с глазами, полными лазурного огня, с улыбкой розовой, как молодого дня, за рощей первое сияние. Так царство дивного всесильный господин я долгие часы просиживал один, и память их жива поныне. под бурей тягостных сомнений и страстей, как свежий островок, безвредно средь морей, цветет на влажной их пустыне. Когда же, опомнившись, обман я узнаю, и шум толпы людской спугнет мечту мою на праздник незваную гостью. О, как мне хочется смутить веселость их и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. Стихотворение «Дума» с сокращениями. Печально я гляжу на наше поколение, его грядущее иль пусто, иль темно. Меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы едва из колыбели ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод, до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришлец осиротелый, и час их красоты, его паденье час. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли, и с каждой радости, боясь пресыщения, мы лучший сок навеки извлекли. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, и царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. Толпой угрюмою и скоро позабытой над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом. Невозможно обойти стороной тему Родины в творчестве поэта. Практически всем, благодаря включению сего стиха в школьную программу, известно восьмистрочное произведение автора, начинающееся словами «Прощай, немытая Россия». И тут я не могу не прояснить некоторые важные детали, относящиеся к этому, так сказать, стиху. Давно не является секретом, что сие произведение не имеет рукописного оригинала и копий, запечатленных рукой Лермонтова, как, впрочем, и не имеет его подписи. Данный стих был, так сказать, обнаружен неким издателем Петром Бартеневым в 1873 году, то есть спустя 32 года после смерти поэта, с формулировкой «записано современником поэта из его слов». Спустя некоторое время стали появляться осторожные публикации этого стиха, причем с каждым разом менялись и редактировались в нем слова в разных строках. Подавляющее большинство литераторов и издателей, по крайней мере, еще очень много десятков лет, не признавали за сими виршами авторство Лермонтова. И только спустя столетия после смерти Михаила Юрьевича это восьмистишье было включено в собрание его сочинений.

тяготение к вечности. Стихотворение «Она поет, и звуки тают». Она поет, и звуки тают, как поцелуй на устах. Глядит, и небеса играют в ее божественных глазах. Идет ли все ее движения, или молвит слово все черты, так полны чувства выражения, так полны дивной простоты. Стихотворение «Поток». Источник страсти есть во мне великий и чудесный. Песок серебряный на дне, поверхность лик небесный, но беспрестанно быстрый ток воротит и крутит песок, и небо над водами одето облаками. Родится с жизнью этот ключ, и с жизнью исчезает. В ином он слаб, в другом могуч, но всех он увлекает. И первый счастлив, но такой, я праздный отдал бы покой за несколько мгновений блаженства или мучений. Теперь непременно необходимо поведать про стихотворение, ставшее своеобразной вехой в творчестве и судьбе поэта Лермонтова. Это отклик его души на трагическую смерть Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение «Смерть поэта» вызвало широкий резонанс в обществе и во власти. Причем, ежели первая часть его была воспринята достаточно спокойно, то на вторую, начинавшуюся со слов «А вы надменные потомки», которая распространялась не публично и известна стала по многочисленным копиям, в том числе и той, что была приложена к следственному делу о непозволительных стихах, писанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, и о распространении оных губернским секретарем Раевским. Реакция властей царского правительства была резкой и категоричной. В феврале 1837 года по высочайшему повелению был вынесен приговор лейб-гвардии гусарского полка корнета Лермонтова перевести тем же чином в Нижегородский гусарский полк. Все речи Лермонтова направили в действующую армию на Кавказ, где в это время вел боевые действия и находился сей полк. А губернского секретаря Раевского направить из столицы на службу в распоряжение губернатора Оланецкой губернии. Стихотворение «Смерть поэта» с сокращением. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, с свинцом в груди и с жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит! К чему теперь рыдание, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы ль сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд, И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайною обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскою поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы жадною толпой, стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи. Но есть и Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Михаил Юрьевич Лермонтов покинул явный мир в весьма и весьма молодом возрасте. По официальной версии, он трагически погиб, был застрелен на дуэли вследствие случайной ссоры с бывшим своим соучеником по юнкерской школе Николаем Соломоновичем Мартыновым у подножия горы Машук, близ города Пятигорска, 15 июля по старому стилю 1841 года. Не стану приводить доводы против данной версии, которые имеются у независимых исследователей жизни и творчества поэта. Скажу лишь то, что случайная ссора по ничтожному поводу с человеком, который неплохо знал поэта, выглядит очень и очень неслучайной. Тело поэта было похоронено в родном имении Тарханы. В завершении передачи прозвучит отрывок одной из поэм Михаила Юрьевича Лермонтова. Поэма «Сашка», части 7 и 8. Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин и этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном, помериться главою и обманом тебя низвергнуть. Тщетно поражал тебя пришлец, ты вздрогнул, он упал. Вселенная замолкла, величавый, один ты жив, наследник нашей славы. Ты жив, и каждый камень твой, заветное преданье поколений. Бывало, я у башни угловой, сижу в тени, и солнце луч осенний играет с мохом в трещине сырой. И из гнезда, прикрытого карнизом, касатки вылетают верхом, низом, кружатся, вьются чуждые людей. И я так полный волею страстей завидовал их жизни безызвестной, как упование вольной поднебесной. Как кратко и точно сказал однажды Александр Блок, наследие Лермонтова вошло в кровь и плоть русской литературы. От себя добавлю, что стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова – это целый пласт нашей поэзии и культуры. Читайте их, делитесь ими с друзьями, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу